сказал, милорд, хотя я и рада, что вы спасли Жозефа. Она нахмурилась, вспоминая встречу с пиратом. Хар-эль-Дин не показался мне таким уж близким вашим другом. Наши отношения постепенно ухудшились. Почему? Пират пожалел, что предложил мне пари. Ему доставило бы огромное удовольствие отнять тебя у меня. И если бы не твоя сообразительность и не суеверное отвращение мусульман к сумасшедшим, он смог бы достойно отомстить. Кассия уже начинала верить в то, что она и вправду безумна. Необъяснимая, беспричинная ярость вскипела у нее в крови. «Наверное, вы сильно злорадствовали после того, как принудили эту несчастную получить так называемое наслаждение». «Знаешь, дорогая», — с обезоруживающей прямотой признался он, «порой я жалею, что не держал рот на замке и лез в чужие дела. Но главным условием пари было ни к чему не принуждать девушку». «Бессовестный негодяй!» Она, наконец, не выдержав, набросилась на него, колотя кулачками по груди. «Так значит, моей госпоже угодно играть?» У нее в ушах издевательски звенел уверенный мужской смех. Не прошло и нескольких секунд, как пеньюар оказался на полу, а она уже лежала на спине, задыхаясь под тяжестью Энтони. «Наш праздник длился слишком долго», — все еще смеясь объявил он и тотчас закинул ноги девушки себе на плечи. «Что вы?» — она не успела договорить. Энтони зарылся лицом в ее женственную мягкость, крепко сжимая ее бедра большими ладонями. Его язык скользнул внутрь, и девушка мгновенно обмякла, жалобно застонав. Губы Энтони сомкнулись на крошечном бугорке, слегка потянули, прижались, и Касси потеряла голову, безоглядно, безудержно отзываясь на его ласки. Энтони чуть отстранился, выпрямился, так что ее ноги по-прежнему покоились у него на плечах, и медленно вонзился в нее. Касси вскрикнула, и он быстро отпрянул, проклиная себя. «О, пожалуйста, не уходи!» — взмолилась она. «Но я не хочу делать тебе больно, дорогая». «Вовсе нет. Я сама скажу, если будет больно». «Как пожелаете, миледи». Он снова глубоко вошел в нее, не сводя глаз с лица девушки. И хотя ее глаза потемнели от боли, бедра по-прежнему напрягались, подаваясь вперед навстречу его толчкам. «Я люблю тебя, Кассандра», — тихо сказал Энтони. Глаза девушки широко распахнулись, и ему показалось, что ее губы шевельнулись. В следующее мгновение она уже извивалась под ним, доводя их обоих до исступления. Энтони лег на спину, прижимая к себе ослабевшую Касси. Дыхание ее постепенно выровнялось, сон уже уносил девушку на своих крыльях. Мужчина с сожалением улыбнулся. Любовные игры действовали на Касси не хуже опия. Она, как всегда, доверчиво свернулась клубочком, приникла к нему и немедленно заснула. Глава 16. Касси, поплотнее завернувшись в плащ, вышла в сад, глубоко вдыхая прохладный чистый воздух, надеясь немного успокоить взбунтовавшийся после завтрака желудок. Остановившись у круглого мраморного фонтана, она опустила руку в холодную воду. Когда взволнованная поверхность вновь стала гладкой, она разглядела в воде не одно, а два отражения — свое и графа. «Хочешь поймать форель на обед?» При одной мысли о рыбе ее снова затошнило. Девушка поморщилась. «Ни за что, милорд!» И, смущаясь под пристальным взглядом Энтони, добавила: «По-моему, я заболеваю. Вероятно, инфлюенса, а может быть, перемена погоды». «Нет, дорогая, Не думаю, что погода имеет какое-то отношение к твоему недомоганию. Возможно, причина в том, — резко бросила она, — что мне слишком много времени